Глава 14. Мы говорим на разных языках. Бальмонт. Забавные гримасы иногда строит советская действительность. Это настоящие анекдоты. Их рассказывают, смеясь и оглядываясь тут же на дверь. Как бы ни дошло до ушей соседа, пролетария или ГПУшника, который как раз в эту минуту, не дай Господи, притаился у двери. Вот, например, маленькая Ася Балаговская побежала в лавку получить макароны, и ей завернули их в лист, который оказался вырванным из трудов Лихачева и как раз на странице, повествующей о предках бояр Балаговских. А вот другой случай. В Академии наук праздновался чей-то юбилей, банкет, речи, и вот с бокалом поднялся высокий седой перекц. Легкий трепет пробежал по лицам присутствующих, и Васей академик в своих речах упорно не желал проявить должную лояльность. На этот раз Владимир Николаевич пожелал нырнуть вглубь истории и припомнить времена татарского владычества и поездки князей в Орду. Закончил он свою речь так. «Мы все любим и уважаем вас, дорогой коллега, за то, что вы в Орду на поклон не ездите и ярлыков на княжение не выпрашивайте». После этих вдохновенных слов наступила тишина. Все глаза опустились в тарелки, многие из присутствующих съежились, как бы желая исчезнуть вовсе. А бедный юбиляр... Вот анекдот забавней. Председатель Верховного Совета Калинин в юности служил казачком в имении сенатора Мордухай-Болтовского. Молодые господа, которым он копал червей для удочек, снабжали его книгами и первыми познакомили будущего столпа революции с творениями Маркса и Энгельса. Позднее, когда поместье Мордухай-Болтовских уже было отобрано, бывший казачок заступился за внуков сенатора и дал им возможность поступить в университет. Недавно явились арестовывать одного из Мордухай-Болтовских, и вот, перерывая книги и вещи, агенты ГПУ внезапно меняются в лицах и подталкивают друг друга локтями. На стене перед ними портрет председателя Верховного Совета с надписью «Дорогому Александру Ивановичу от благодарного Калинина». А вот анекдот еще острее. Молодой человек, студент, сын профессора, увидел на улице уже дряхлую даму, в черной соломенной шляпке, съехавшей на бок, и с перепачканным сажей лицом. Однако черты этой дамы и жест, которым она придерживала рваную юбку, изобличали даму общества. Несколько мальчиков гнались за ней с хохотом, выкрикивая обидные слова. Молодой человек отогнал мальчишек и предложил старой даме руку, чтобы проводить до дому. Как редко теперь можно встретить таких воспитанных молодых людей. «Вы, должно быть, из хорошей фамилии?» — спросила дама. «Римский Корсаков», — представился, кланяясь юноше. Дама оторопела. «Однако, позвольте, римская Корсакова я?» Они стали разбираться, и выяснилось, что старушка Полина Павловна приходится по мужу кузиной покойного композитора и гран-танте юноши, двоюродная бабушка. Пришли в квартиру Полины Павловны, и глазам студента представился огромный портрет одного из его предков, рядом закоптелый времянкой посредине гостиной. Усадив родственника, старая дама начала сетовать на бедственное положение и при этом обмолвилась, что составляет прошение в Кремль, чтобы ей, как бывшей фрейлине ее величества, установили, наконец, заслуженную пенсию. Молодой человек вскочил, как ужаленный. Склероз мозга, она уже не понимает, что делает, а нас погубит. Прямо от неожиданно обретенной тетушки бросился он к отцу и прочим родственникам. И скоро на экстренном семейном совете было постановлено выплачивать Полине Павловне по 50 рублей в месяц с каждого гнезда, лишь бы она не напоминала, кому не следует, о былом величии рода. Много ходило трагикомических анекдотов по поводу заселения квартир недопустимо разнородным элементом. Даже в газете раз промелькнула статья под названием «Профессор и цыгане». Наталью Павловну всегда беспокоили именно такие рассказы. Весьма возможная перспектива заселения ее квартиры пролетарским элементом превратилась у нее в последнее время в навязчивую идею и лишала ее сна. Великолепная барская квартира Натальи Павловны с высокими потолками и огромными окнами уже несколько лет назад по приказу РЖУ была разделена на две самостоятельные квартиры. 5 комнат вместе с кухней и черным ходом отпали. Теперь оставался один парадный ход, а бывшая классная превратилась в кухню с плитой и краном. Мадам содержала эту кухню в величайшей опрятности и чувствовала себя в ней полной хозяйкой. Но и оставшиеся 6 комнат показались РЖУ слишком обширной площадью для одной семьи. И скоро столовая, одна из самых больших комнат, отделанная дубом, была отобрана и заселена красным курсантом с женой. Теперь за Балаговскими осталась спальня Натальи Павловны, бывший кабинет ее мужа, который стал комнатой Сергея Петровича, бывшая библиотека и маленький будуар. В библиотеке спала на раскладушке мадам, в будуаре на диване Ася. Попадать в библиотеку и будуар можно было только через гостиную, откуда еще вела дверь в переднюю. Комната, как проходная, на учет не бралась и не подлежала заселению, но за излишки площади приходилось платить вдвойне. Небольшой зимний сад, отделенный от коридора стеклянной стеной, представлял собой теперь беспорядочный склад ломаной мебели и ненужных вещей. Но поскольку стены в нем были стеклянные, он не мог быть использован как жилая площадь. Отобрать для заселения могли теперь кабинет или спальню. И через 2 дня после возвращения Аси из Москвы в квартиру беззастенчиво вторглась комиссия из РЖУ, сопровождаемая управдомом. Не снимая фуражек с папиросами в зубах, они обошли комнаты и выбрали жертвой кабинет, который велено было очистить тотчас же, поскольку новые жильцы явятся уже завтра. Одна беда за другой. Едва занялись разгрузкой кабинета, как в тот же вечер скончалась, наконец, знаменитая Борзая. Вызвали Шуру Краснокутского, поплакали и повезли собаку на кладбище. Похоронили Диану на семейном месте под скамейкой. Потом пришлось еще полночи заниматься кабинетом. Лишь под утро все было готово, вычищено и прибрано. Только концертный рояль, очередная жертва, стоял неприкаянный посредине комнаты. За ним должны были приехать из комиссионного магазина. Новые жильцы не замедлили явиться. Во время утреннего завтрака раздался звонок, и затем в передней чей-то грубый бас начал что-то доказывать, все повышая и повышая голос. Неожиданно, без предварительного стука, дверь гостиной распахнулась, и в комнату ввалилась крупная фигура в засаленной гимнастерке, с замотанным вокруг шеи шарфом и взлохмаченной головой. «Так что я явился с ордером на вашу комнату. Давайте-ка, господа хорошие, ключи да пошевеливайтесь. Даром, что ли, мы кровь проливали?» Наталья Павловна вышла из-за стола. «С кем я говорю?» — спросила она с достоинством. «Отставной матрос, потомственный пролетарий Павел Хрычко!» — гаркнул хам. «Коли, если желаете увидеть ордер, пожалуй, поглядите, а чинить себе препятствия я не позволю. Я инвалид, у меня в боях с Деникиным кисть изувечена. У меня жена и дети, я жаловаться буду». «Никто не собирается чинить вам препятствия», — тихо сказала Наталья Павловна. «Если у вас ордер, вы вправе переселяться. Ключа от комнаты у меня нет, так как мы жили своей семьей и комнат не запирали, а ключ от квартиры я вам дам. В свою очередь прошу вас стучаться, прежде чем входить». «Эш ты! Я гляжу, спесь-то с вас еще не сбита. И чего смотрят товарищи комиссары? Но ничего, мы еще разберемся. Ждите!» Вслед за этим началось великое переселение народов. Неизвестные женщины в валенках и платках перетаскивали домашний скарб Тюфяки, подушки, табуретки, кружки, корыта, пустые бутылки, портреты большевистских вождей, матерная ругань, детский плач, харканье и плевки служили музыкальным сопровождением этому действу. Едва только водворили вещи, тотчас сели, по-видимому, за стол, так как послышалось нестройное пение и пьяные мужские и бабьи голоса. Наталья Павловна, мадам и Ася поспешили закрыть задвижки из гостиной в переднюю и из спальни в коридор, изолировавшись в своих комнатах, как в осажденной крепости, а выходя в ванную или в кухню, конвоировали друг друга. Чувство беззащитности, покинутости обрушилось на трех женщин. Неожиданно подоспела помощь в лице Валентина Платоныча и Шуры. На экстренном заседании решено было произвести мобилизацию на случай, если потребуется вмешательство вооруженных сил дружественной державы, отрапортовал Валентин Платоныч, целуя руку Натальи Павловны. Мадам отважилась выйти в кухню поставить чайник, чтобы напоить гостей, но тотчас прибежала обратно с сенсационным известием. Из кухни исчез самый большой медный чайник, а из коридора круглый стол черного мрамора, стоявший обычно на нем телефон, был попросту переставлен на пол. Это вызвало всеобщее возмущение, особенно кипятилась мадам. Одна Ася пыталась заступиться и, перебегая от одного к другому, тщетно восклицала. «Не надо поднимать шума из-за пустяков. Пожалуйста, не надо. Он такой жалкий, с больной рукой. Вспомните Достоевского. Может быть, это семья вроде семьи Снегирева или Мармеладова?» Но Ксения Всеволодовна, согласитесь, что с первого же дня брать без спроса чужие вещи — бесцеремонность исключительная, — воскликнул Шура, — который должен быть положен конец. Или эти наглецы сядут вам на шею, — твердо закончил Валентин Платоныч. Приглашаю вас, Александр Александрович, атаковать вражеские позиции и отбить трофеи. Краснокутский выпрямился и, отбивая ногами шаг, начал насвистывать марш Преображенского полка. Способность Шуры все превращать в шутку всегда раздражала Асю. «Под этот марш ходили наши герои, а вы его профанируете», — воскликнула она с гневом. Через 5 минут стол был водворен обратно, а одна из женщин, по-видимому, супруга потомственного пролетария, явилась объясняться по поводу чайника. «Так что мы очень просим. Гости, видите ли, у нас не в чем подать. Уж будьте так любезны, мы новоселье празднуем. А если кого из гостей вырвет в коридоре, так уж вы не беспокойтесь, я завтра весь пол перемою», — лепетала она довольно жалобно. Это была еще молодая женщина, 35 лет. Круглолицая мещаночка, достаточно миловидная. Что-то приниженное и подобострастное было в ее манерах, в противоположность наглому тону ее супруга. Предупреждение о рвоте произвело настолько ошеломляющее впечатление, что несколько минут все окаменело молчали. Наталья Павловна опомнилась первая и разрешила оставить чайник на этот вечер, но с тем, чтобы впредь без ее ведома вещей не касались. Женщина проворно убежала. «Ну и публика!» — воскликнул Валентин Платоныч. «Ну и сброд!» — подхватил Шура, и опять закипело возмущение. Дверь в гостиную внезапно распахнулась, и на пороге выросла фигура самого потомственного. Жена, видимо, удерживая его, тянула обратно. «Вы уж очень зазнались тут!» — зарычал он, вырываясь. «Со скандалами являются, ишь ты! Что же мне с семьей в подвале, что ли, оставаться? За что боролись? Да я, если захочу, упеку вас, офицерье переодетое! Нашли кого пугать! Прошло ваше время!» Наталья Павловна поднялась, дрожа от бессильного негодования. Остальные замерли. Один Валентин Платоныч не растерялся. Он сделал шаг и толкнул в грудь непрошенного гостя. «Вон, Или сейчас вызову милицию и привлеку к ответственности за хулиганство. Угроз ваших здесь никто не боится. Здесь все советские граждане. Я сам был красным командиром. И выволок Хрычко в переднюю. Тот с размаху ударил его кулаком в лицо. Валентин Платоныч тоже ударил мерзавца. Но на этом все и кончилось. Жена увела потомственного. Наталья Павловна, не расстраивайтесь, он немного навеселе. В трезвом виде он этого не повторит, сказал Валентин Платоныч, держа платок у глаза. Оказалось, что у него порядком подшиблены висок и глаз. Ему стали делать примочки арникой, и Шура с завистью наблюдал, как хлопотала около него Ася. Ксения Всеволодовна, если мне суждено погибнуть во цвете лет, умоляю вас, в память обо мне, не заключать адирекцион с вашим новым соседом, голосом умирающего, проговорил он. Девушка с досадой отвернулась, вспомнив московский поцелуй. Пьяные крики начали смолкать, молодые люди собрались уходить, и Шура уже взял под руку раненого героя, когда послышался женский визг. Разведка показала, что сцепились жена красного курсанта с женой Хрычко, которая забралась в бочку с ее квашеной капустой. Валентин Платоныч был очень доволен этим известием и разъяснял Наталье Павловне, что междоусобные войны всегда ослабляют противника. Проводив своих защитников, женщины проверили на всякий случай все задвижки и собрались спать. Перед тем, как нырнуть в постель, Ася тихо стукнула в дверь бабушкиной спальни. «Войдите», — отозвалась Наталья Павловна. Она еще сидела в кресле. Свет от лампы, затемненный голубым абажуром, падал на ее печальное лицо. «Бабушка, бабушка, не грусти! Впереди еще будет и счастье!» «О, нет, дитя! Ничего хорошего я уже не жду. Здесь, в комнате моего сына, валяется пьяный хам, в то время как мой сын пропадает в Сибири, в глухом поселке, а мой внук не хочет меня знать. Трудно примириться с этим. И мне страшно, Ася, за тебя, за твою судьбу». Ася прижала щекой к руке Натальи Павловны. «Я люблю твои руки, бабушка. Ни у кого нет таких изящных длинных пальцев. Не беспокойся за меня. Я очень хорошо знаю, что буду счастлива. Когда я просыпаюсь по утрам и лежу совсем тихо, на меня часто идут длинные золотые нити. Я боюсь тогда даже пошевелиться, чтобы не порвать их, как паутину. И это как обещание счастья. Такие вещи лучше не рассказывать. Я никогда не рассказала бы, но мне хотелось утешить тебя, бабушка». С наступлением утра новые жильцы показались уже не столь устрашающими. Гости их удалились, великолепный глава семейства, которого Валентин Платоныч тоже наградил синяком, отправился на работу. Осталась только его жена с двумя мальчиками, 14 и 4 лет. Она суетилась, мыла пол, визгливо кричала на детей и на кошку, но, в общем, не выходила из рамок приличия. Чайник был возвращен вычищенным и блестящим. Столкновение за весь день было только одно — по поводу грязного белья, намоченного в ванне. Соединенными усилиями мадам и жены курсанта принудили новую жилицу вынуть белье и вымыть ванну. Вечером, когда мадам заглянула в кухню, обе женщины мирно стирали белье и вели разговоры, весьма притом поучительные. Они делились впечатлениями по поводу абортов. Одна имела их 5, другая 3. Мадам постояла, послушала и сказала себе, что Асю и Лёлю теперь нельзя будет вовсе выпускать в кухню.